5. Захватив ключи от сарая, князь нагрянул в дом предводителя без предупреждения. Сонный калмык пропустил его в переднюю с остатками старинного барства. Откуда-то вылезла, неслышно ступая по коврам, породистая борзая сука и легла возле ног Мышецкого. Князь подождал возвращения калмыка. «Иди, бачка», — разрешил тот. «Бориса Николаевича видеть будешь. Иди». Отрыганев встретил вице-губернатора в гостиной, обставленной прекрасной мебелью. Блистала всюду позолоченная через огонь старинная бронза. В разнобой тикали множество различных часов. Луисес, Буль, Ампир, Форкайль. На миниатюрных полочках вдоль стен теснились горки хрусталя и фарфоровой посуды старого гарнера, Поскочина, Широбокова. Перехватив любопытный взгляд гостя, устремленный на портрет величавого старца в парике, Отрыганев небрежно заметил. «Мой прадед, работа Иоганна Лампи. Хотя с исподу имеется поддельная подпись Боровиковского». Суховато представившись, они уселись в кресло. Внимательными взглядами оценили друг друга. Отрыганев был еще сравнительно молод, лет около 40, не больше. Но мешки под глазами и трясучка в пальцах говорили сами за себя. Излишеств в жизни этого господина было хоть отбавляй. Внешне он чем-то напомнил Мышецкому графа Подгречани с его великолепными ритузами. Молчание затянулось, и Сергей Яковлевич брякнул на стол связку ключей от сарая. «Это ключи камер-юнгера?» — сказал он. «Стыдитесь, предводитель дворянства, а не гнушайтесь пачкаться в дегте. К чему вся эта неостроумная бравада?» «Вы ошибаетесь», — возразил Отрыганев. «Я совсем не фрондирую. Времена изменились, и дворянин, чтобы поддерживать свою честь, должен изыскивать средства любыми путями». «Но», — ответил Мышецкий, — «с тех пор, как финикиане изобрели денежные знаки, есть много способов заработать их, не прибегая к унизительным средствам». Отрыганев продолжал свою мысль. «Дворянство переживает кризис. Правительство жидовствует направо и налево. А его величество?» Он вдруг осекся и повел глазами вокруг. Медленно, словно удав, переполненный пищей. «Дурак», — подумал Мышецкий и закинул удочку подальше. «Итак, продолжайте. Его величество?» «Нет», — очухался предводитель. «Продолжайте уж вы», — Сергей Яковлевич сказал. «Положение в губернии обязывает нас с вами, Борис Николаевич, приложить все старания, чтобы дворянство, верное заветам предков, оказалось впереди идей нашего века и...» Отрыганев нетерпеливо остановил его. «Не говорите так, князь. На дворянство вы можете не рассчитывать. Его просто нет в нашей губернии. Люди без племени и роду, жалкие отребья общества. Вот среди местных помещиков Куций, Василий Иванович Куций. Вы, князь, слышали о таком дворянине?» «Нет, не слышал». «Вот. А он тоже здесь. Лицо. В губернии есть только один дворянин. Это я». Мышецкому надоело столбовое чванство. «Тем более, — сказал он, — вы должны быть образцом в своем поведении, а не служить посмешищем обществу с продажей дегтю, рогож, гвоздей и прочего товару». «Но это же трагично!» — воскликнул Отрыганев. «Кроме того, торговля дает мне возможность ближе соприкасаться с тем сословием, из которого нынешнее дворянство пополняет свои ряды. Или наоборот, само переходит в это сословие мелких собственников». «Я усматриваю трагичное еще и в другом», — жестко продолжал Сергей Яковлевич. Мне привелось видеть вашу черную сотню, которую вы сколотили под своим гербом с помощью дегтю, рогож, гвоздей и прочего товару». Отрыганев ответил спокойно. «Не отрицаю. Но позвольте спросить вас, князь, что вы сможете противопоставить всем этим заразам, происходящим от учения Карла Маркса и прочих? Кого сможете вы выдвинуть в авангард борьбы с различными социальными партиями?» «Существует власть», — кратко рассудил Мышецкий. Отрыганев брезгливо отвернулся, как от падали. «Власть, она подобна евнуху, хочет да не может, только злиться. Так вот я и дам в руки этим кастратам здоровые патриотические силы, способные сокрушить любую крамолу». Мышецкий снова вспомнил кривоногого мужичонку в пьяной присядке, месившего грязь бурыми сапогами, и ответил. «Вот в том-то и дело, что я не считаю те силы здоровыми. Сейчас самые здоровые силы возятся у машин, пашут землю, а вы, Борис Николаевич, отыскали их в лавках гостиного ряда и на задворках Обираловки». Отрыганев куда-то вышел и вскоре вернулся с бюваром в руках. Дал прочесть Смышецкому. «Вот как оценил деятельность моего союза его императорское величество. Можете убедиться. Благодарю всех русских людей в Уренске». «И так далее. Читайте сами, князь». Мышецкий прочел. «Благодарю всех русских людей в Уренске, примкнувших к истинно русскому союзу. И пусть всегда молитва за самодержавного царя будет для них дороже похвал заграничных газет. Скоро, скоро воссияет солнце правды на русской земле, и тогда все сомнения исчезнут». Возражать императору, конечно, не приходилось. И Сергей Яковлевич захлопнул худосочный бюварчик. «Только хочу предупредить вас», — напомнил Мышецкий, «что я не допущу даже намека на любой погром. Вы, может, этого погрома и не хотите. Но согласитесь, псарь думает о водке, а на псарне лают оплетки». Он снова посмотрел на портрет старца. «Пожалуй, все-таки лампе. Боровиковский не столь пышен и не любит углубления теней». Ему сделалось скучно, и он поднялся, чтобы откланяться. Отрыганев придержал его. «Не уходите, князь. Нельзя же нам так и расстаться, ни до чего не договорившись». «Но я, Борис Николаевич, не вижу точек соприкосновения». «Не спешите, князь. Мы вполне можем быть солидарными с вами в вопросе о запашке пустошных земель». Мышецкий уселся опять, явно заинтересованный, и предводитель вдруг огорошил его словами. «Да будет известно вам, Сергей Яковлевич, что Уренская губерния, веренная вам русским правительством, уже распродается по кускам за границу». «Как вы сказали?» — вытянулся Мышецкий. «По кускам», — повторил Отрыганев. «Самым жирным и сочным. Вот увидите сами, что лучшие наделы будут нарезаны под немца, этого извечного врага русскому человеку, этого извечного пожирателя русского хлеба». Сергей Яковлевич помедлил. «Не шантаж ли это?» Отрыганев возмущенно вскочил, с грохотом отодвинул от себя кресло, забегал по комнате. «Немецкая экспансия!» — выкрикнул он. «Стремительно движется на восток! Остзерские провинции и Польшу уже нельзя считать русскими. Вот вам Крым, Херсонщина, Малороссия и Поволжье — самые плодоносные земли, уже под пятой немецкого колониста. Теперь не нужно кровавых битв, ежели Россия стала такой непроходимой дурой, что сама покорно ложится под немца». Мышецкий сидел, как в воду опущенный. Обидно, что возразить черносотенцу было нечем. Земельные спекуляции при земельном же голоде давно уже вышли из провинциальных масштабов и перешли в масштабы международные. Немецкий хуторянин сосет украинский чернозем, кормит хлебом кайзеровского солдата, а нищего русского мужика сгоняют с родных наделов и посылают искать новую землю у черта на куличиках. «Что ответить?» — раздумывал Мышецкий. «А ответить надобно. Но так, чтобы господин предводитель не счел меня своим союзником». «Отчасти вы правы», — согласился он. «Но это, Борис Николаевич, вынужденная необходимость. Правительство идет на сдачу земель в аренду, чтобы укрепить свои финансы. Мало того, колонист привозит технику, а у нас саха. Колонист укрепляет землю фосфатами, а у нас не только немецкий, но и французский капитал настойчиво вторгаются в российскую бухгалтерию». Отроганев молчал, и Мышецкий аккуратно положил его на ноготь, чтобы с удовольствием прищелкнуть. «Вот вы, Борис Николаевич, ратуете против засилия иностранного капитала. Однако не вы ли запродали свою стекольную фабричку и стали скупать бельгийские акции? Песок, лес, абразивы, русские. Если уж быть патриотом, так надо быть им до конца? Так, по-моему?» Предводитель, к удивлению князя, остался непоколебим. «Но франко-русский союз поддержан свыше его величеством, а я, как истинно верно подданный, поддерживаю его снизу, от самого пенька». «Боюсь, — ответил Мышецкий, — что от самого пенька скоро не останется леса в губернии. Но зеркальное стекло — признак культуры. Ах, кому это нужно в России разглядывать по утрам свою рожу с похмелья? Бросьте, Борис Николаевич, никто вам не поверит». Отроганев смотрел на него почти с презрением. «Вы так не говорили бы, князь, если бы знали, на какие деньги скупают немцы наши земли?» Мышецкий пожал плечами, мол, не знаю. «Бюджет министерства колоний Германской империи», — резко договорил предводитель, «отныне планируется следующим образом. Камерун, земля Герреро, Кьяу-Чжао, Новая Гвинея и Россия, князь». «Да, я слышал об этом, Борис Николаевич». Можно было презирать главаря уренских патриотов, но нельзя было не согласиться с ним в этом вопросе. С раздвоенными чувствами Мышецкий покинул дом предводителя и направил свой гнев против его. Он и сам не знал, кто виноват в этом, а потому накинулся на первого, кто ему подвернулся. Этим первым был Такжин Гаврила Ирастович, состоящий при казенной палате. «Вы что, опять шахер-махеры? Почему я узнаю об этом со стороны? Немцы хватают земли вдоль полотна железной дороги, которая еще не отстроена. А куда же пристегнуть мне мужика с его 15 десятинками?» Так же натропил под этим натиском. «Ваша, при чем здесь мы?» «Так кто же там барышничает?» «Ваше сиятельство», — вступился пьяненький, как всегда, Огурцов. «Денежки-то тю-тю, плакали». «Чушь! Я сегодня же буду телеграфировать в министерство, чтобы приостановить банковские операции». «Не торопитесь, князь», — осмелел Огурцов. «На этот раз денежки только текут через банк, но мимо банка». «Коим образом?» «Шито-крыто. В мешке запродано. В темноте оплачено. Прямо в карман нашему султану. Из банка и в степь». «Значит, в Орду?» «Султану, князь, султану». «Вы имеете в виду?» — начал было Мышецкий. «Да-да», — подтвердил Таюкин. «На этот раз колонисты обошли министерство и ведут дела прямо с Амбу Самсырбаем». «Проклятый жандарм!» — выругался в душе Сергей Яковлевич. «Что же он не сказал мне прямо?» Князь задумался. Итак, земли казенные, но принадлежат Орде. С другой стороны, земли эти киргизские, но принадлежат казне. Кто же хозяин? «Мутная вода», — сказал Мышецкий. «Да чего же мутная? Все в ней ловят». И тут же решил про себя. «Ну, я тоже не в поленице дров найденных. Я тоже что-нибудь да выловлю».